Поэтому самое дорогое нужно будет сказать. Как написано в Евангелии от Матфея, что от избытка сердца, говорят уста. В общем-то, язык производит то, что подготовлено где-то поглубже. Да? Сестры, можно и вам? Я немножко так вас ограничил сразу. Пожалуйста. Только погромче и... То есть мысль такая у сестры, что он не только орудие неправды, а он может стать и орудием правды, язык. Пожалуйста. Громче так. Thank you. Подвергнемся большему осуждению. Осуждению как раз потому, что, уча другого, не научишь себя самого. Друзья, можно и поделиться, может быть, то, что Господь лично нам. Это тоже, я думаю, будет благословением и для других, назиданием, если мы что-то для себя извлечем. Четырнадцатый стих. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». И что? Непонятно. Получается, человек, учащий другого, а если в его сердце не все в порядке, а он уже наставитель, он уже занял положение учителя, но если ты сам себя в порядок не приведешь, то какое ты право имеешь другого учителя? Ну, получается, это ложь или неправда, это не лгите на истину. То есть, получается, ты учишь другого исполнять то, что сам не исполняешь. Ну, и это ложь на истину как раз получается таким образом. Он лучше, может быть, примером каким-нибудь. Ну, вот вчера брат приводил пример. Отец сам курит, а сыну говорит, не кури, ты не будешь курить там. Или... Но он же лжет на истину. Он учит одному, а делает другое. Он истину таким образом извращает. И вообще, кто ее может понять, эту истину, когда он сам не делает так, чему он учит? Поэтому идет речь о том, что если в сердце непорядок, если в сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Имеется в виду, при таком состоянии сердца, если человек все-таки становится в положении учителя, то он хвалится и лжет. Я думаю, может быть, и еще есть мысли у кого по поводу этого. В этом получается неправда как раз. Пожалуйста. Ну, братья и сестры, как вам видится, Иаков безнадежность какую-то вселяет, что язык – это такое дело, что его никто из людей укротить не может, и поэтому мы будем нести это бремя до самой смерти теперь, вот так. Или как? Какое направление вообще дается по поводу языка? Я думаю, сестра Вера, она сейчас немножко эту мысль высказала, да? Здесь надо управлять. Хорошо, давайте, может быть, так немного порассуждаем. А как? Каким образом можно управить этим маленьким членом? Значит, сестра говорит, надо прежде подумать. Вообще, это хорошее правило. Семнадцатый или восемнадцатый? Семнадцатый, да? Ну, поделись, какую надежду. Но сестра Инна говорит, 17 стих вселяет надежду. Мудрость, сходящая свыше. А брат говорит, надо ее просить. Вот, ну хорошо. Я только, знаете, переживаю о чем. У нас опять все, ну мы должны просить. И теперь ответственный будет за это, будет у нас мудрость или нет, кто? Бог. И мы опять, у нас все спокойно, ну раз не дает Бог мудрости. Ну, я прошу, и каждый день, а Бог... А Он то соленую, то сладкую воду. Я думаю, здесь опять, вот даже в свете этих рассуждений мы вспоминаем предыдущие главы, и искушение тоже сюда подходит. В общем-то, искушение, оно от Бога не происходит. И теперь тоже, во-первых, у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, значит, и Бог даст, и Бог дает. Ну, им вроде просите мудрости. И в то же время, вот как тут разобраться? Значит, одна сестра говорила, что нужно прежде подумать, а второй совет, надо еще помедлить, да, вот когда подумал, на слова будь медлен. Значит, здесь можно скорость пониже. А на что скорость повыше? Чтобы слушать, чтобы... И не слушать, а слушаться, да, или исполнить, или как-то угодить, или другому послужить. Вот там надо очень спешить. А чтобы говорить или учить другого, или другого наставить, здесь нужно, можно сказать, вот оказывается, все-таки ступени есть какие-то. Ну, чтобы сначала подумать, а потом медленно, да. У тебя тоже было что-то. Угу. Значит, брат предлагает стакан воды иметь с собой всегда. Но он, правда, потом сказал, говорит, в общем-то, у нас, наверное, другое средство должно быть, чтобы останавливать. Но, знаете, я вот как-то тоже так размышлял. С одной стороны, правильно, мы должны заботиться о том, чтобы воспаления не было, чтобы, и если проявление есть у нас через уста, через язык, то надо сердце приводить в порядок. Но, друзья, вот как раз каким образом? Может быть, пока сердце не приведено в порядок, ну давай уже последнее время хоть еще языком поработаем, ну пока есть возможность, потому что сердце приведешь в порядок, тогда уже нет такой возможности. Я думаю, что если даже еще там не порядок, то хотя бы с этой стороны начинать его в порядок приводить таким образом. Ну, хотя бы взять глоток воды, и это уже средство. Но что-то делать надо. Я имею в виду, что это может быть не совершенный путь, и еще не средство избавления от самого источника. Но даже где-то вот как раз остановиться, это тоже уже положительно. Нехорошо говорит, да? Но все-таки в этом псалме в первом месте есть очень хороший опять совет. Как сохранить уста? Но мы говорим, что нужно это сделать, да? И, в общем-то, Иаков, он не в безысходность как бы нас вводит, а он говорит, что есть средства. И здесь хороший совет тоже. «Буду наблюдать за путями моими». Значит, если человек больше внимателен к своим путям, это тоже приведет его, ну, как бы к чистой речи или к созидательной речи, к назидательной. Угу. Хорошо. Слово. Вот и то, что сестра говорит, что из человеков никто не может, да? Бог может. Хорошо. Опять я переживаю опять заодно. Сейчас раз это Бог может, а мы не можем, ну тем проще. Вот это было. Чтобы все на Бога-то тоже надо смотреть. Бог-то приехал. Между прочим, да, ты тоже по этому поводу. Только когда не хотят тебя слушать, это иногда надо молчать, когда не хотят тебя слушать, а иногда надо, может быть, не очень настойчиво, да, или как-то, но все-таки говорить, когда не хотят тебя слушать. Настой. В Тимофею Павел говорит вовремя и не вовремя. Ну, я имею в виду, мысль брата вы поняли, да? Он имеет в виду, что уже наскучили мы всем речами своими. Уже люди бы давно хотели увидеть нашу жизнь, поступки, а мы все учим, учим, говорим, говорим. А в общем-то, не это надо. Ну, мысль, наверное, такая. И вот тут, конечно, если уже тебя и слушать не хотят. В послании Петра сказано, там, правда, в отношении жены, но сказано, что те из них, которые не покоряются слову, то есть слово уже не действует, не помогает, не покоряются слову, житием. Без слов. Вот в этом смысле брат имел в виду. А бывает, что все-таки не слушают, но надо говорить. Это, ну, это другая мысль. Это даже не совсем по теме у нас сегодня. Да. Надо вывод из этого сделать, да? Угу. Надо еще поработать, чтобы вывод был, да? Угу. То есть, если сам не понял, а то бывает так, уже объяснил один раз, второй раз, говорит, уже и сам понял. Получается, вот здесь на самом деле учить, это не значит вот только передать какую-то информацию, а самому сначала жить и тогда учить. Вот эта мысль здесь есть. Переживаем больше за то, что вот надо было сказать, а вот, то есть, ну, а мы промолчали. И думаем, что вот если мы тебя скажем, вот мы правильно поступили. Если мы промолчим, нам задают вопрос, то вот мы будем выглядеть такими неумными. И, ну а что мы сказали? Правильно мы сказали. Потом мы уже делаем анализ. Когда сказали, мы уже потом рассуждаем. А что мы сказали? Но я хотел мысль такую сказать, что мудрость как раз в том, чтобы не стараться вот научить, и всякий раз надо что-то сказать. Мы еще сами не понимаем, но вот вроде бы стыдно не сказать, надо обязательно сказать. так мудрость, чтобы ну, промолчать в этом мире. А не в том, чтобы сказать, а потом обдумывать, а что же она говорит. Мудрость в том, чтобы научиться, а не в том, чтобы научить. Только опять Христос будет в нас, это опять не перенесение ответственности с нас на Христа, а это обусловлено актом нашей воли. Нам нужно отвергнуть себя и свое и учиться у Него смирению. То есть, братья и сестры, тут оказывается не очень сложная схема. Просто она, может быть, осложняется для нас, потому что в нашем естестве есть, живет это желание сопротивления или желание вот как раз не чтобы нам удела закладывали, а чтобы мы их закладывали. Нам хочется управлять другими, нам хочется, ну, чтобы вот действительно все было как-то нам подвластно. А в общем-то идет речь о том, что ты просто покорись, смирись. Смирись и перед Богом, и смирись перед другим человеком. Не надо как раз, может быть, так сильно много, чтобы ты другого наставлял, а ты сначала для себя урок какой-нибудь прими, и потом будет, и это будет настоящая мудрость. То есть, вот этот стих, который был здесь сказан, «Мудр ли и разумен кто из вас?» Докажи это на самом деле. Оказывается, говорить-то можно много, но и человек часто может думать, вот в этом я и докажу, что я мудрый. Но я скажу так, как никто не сказал. А если ты мудрый, то докажи это на самом деле. То есть покажи это в жизни, что вот то, что ты говоришь, оно точно так, оно исполняется. Докажи это. А если зависть и сварливость, то не лгите на истину. Получается, если ты сам еще не научился, а зачем тогда? Есть еще у кого? Да. Угу. Как раз идет речь о том, что оно действительно, вот это Божье, оно у Бога. И Он есть источник. Но этот источник, в общем-то, для нас открыт, и теперь он становится нашим достоянием. И это Бог как бы ну, не так, кому хочу даю или кому хочу не даю, а Он просто поставил условия, при которых Он нашим становится. Это с нашей стороны нужно действительно... То вы, прилагая к сему... Дальше как... Все старание, да, покажите. Вот это все-таки здесь остается. А? Послание Петра. Это... Ну, пожалуйста. Thank you. Нет, но вот здесь все-таки послание Якова, Иаков, он не говорит о том, что, ну, а что делать, раз оно так уже у нас, то доброе, то плохое. Нет, идет речь о, все-таки об ответственности нашей за позицию, которую мы должны занять. И вот он как раз это говорит, что вера без дел мертва. Если этой позиции нет, если человек извиняет себя за все, и за то, и за другое, и за третье, вот это как раз Яков, ну, осуждает. А это второе послание Петра, первая глава, пятый стих. То вы, прилагая к всему, вот все то, что нам даровано, к всему все старание, покажите вере вашей. Но опять идет речь о том, что все-таки эта ответственность на нас лежит. Да, но Богу это возможно только при условии, если будет с нашей стороны отвержение своего себя, то есть отвержение нашего я. Это как раз, я думаю, друзья, уже и время у нас, да? Время у нас уходит. Еще возможность нужно и помолиться. Я думаю, мы продолжим эти рассуждения еще и на уроке после завтрака.